Глава 4. По розовому небу плыли редкие облака, похожие на рваные клочья небрежно окрашенной ваты. Невысоко над горизонтом неистово пылало крохотное голубое солнце. Посреди фиолетовой поляны, на опаленной и поэтому порозовевшей траве, возвышалась патрульная ракета, впаяв в небо острый хищный нос. Возле ракеты стояли два космонавта. Длинный худой Кронин и крепыш Ждан. Поляну со всех сторон окружал невысокий лес. Растительность поражала бесконечным разнообразием оттенков синего цвета. От нежно-голубого, почти белого, до густо-фиолетового, больше похожего на черный. То здесь, то там над лесом столбами роились колибриды. Их оперение, окрашенное во все мыслимые цвета радуги, искрилось в лучах голубого солнца тревожным и радостным блеском драгоценных камней. Временами какой-нибудь из раев вдруг вспенивался, рассыпаясь на отдельных птиц, и падал вниз, исчезая в синеве деревьев, а в другом месте поднималась новая волна колибридов и как по команде собиралась огненным столбом. «Что-то Иван запаздывает», – не то с беспокойством, не то с раздражением проговорил Клим, вглядываясь в сторону, откуда неторопливо плыли зеленоватые облака. Кронин повернул голову, разглядывая своего друга с оттенком удивления. «Поэтому-то ты и прибежал ко мне?» «А ты думал, для того, чтобы поразвлечь тебя?» – сердито ответил Клим вопросом на вопрос. Кронин тихонько засмеялся. «Нет, этого я не думал. Но я думал о том, что Иван на униходе, который может, шутя, проскочить сквозь термоядерное облако с температурой в 1 000 000 градусов, а один мой хороший знакомый совсем недавно уверил меня, что Орнитерра – настоящий санаторий». Он покосился на хмурого товарища, положил ему руку на плечо и мягко добавил. «Если командиры патрульных кораблей будут без вести исчезать на таких планетах, как Орнитерра, то всю нашу службу надо будет разогнать, а нас самих перебросить на Землю пасти стада китов в Тихом океане. Прилетит Иван, ничего с ним не случится». Торнадо совершил посадку в 0,5 км от научно-исследовательской станции. Ближе приземлиться было нельзя. Отдача ходовых двигателей могла повредить аппаратуру наблюдения, развернутую возле станции. Сразу же после посадки осмотрели станцию и кое-что выяснили. В ангаре не оказалось станционного глайдера, а в вахтенном журнале коротко значилось: «Ушли на облет наблюдательных постов». Всего этих постов было 12. Они располагались вокруг станции на удалении от 500 до 1000 километров. «Все ясно», – уверенно констатировал Клим. «Потерпели аварию во время облета. Катастрофы на глайдере невозможны. Значит, сидят где-то на маршруте и преспокойно ждут нашей помощи». Кронин из-под лобья посмотрел на Клима и вздохнул. «Ясно или не ясно, а первоочередная задача определилась. Надо отыскать глайдер», – заключил Лобов. Ждану было поручено детально ознакомиться со станцией. Кронин занялся приведением в стартовую готовность торнадо, а Лобов на униходе отправился на поиск глайдера. Он вел поиск с помощью биолокатора, настроенного на спектр биоизлучения человека. Это был чертовски капризный прибор, чувствительный даже к малейшим помехам. Он требовал неусыпного внимания, мог работать лишь в условиях полнейшего радиомолчания, так что на связь с товарищами у Лобова просто не оставалось ни времени, ни возможностей. И вот командир запаздывал уже на 20 минут. В ходе свободного поиска это сущие пустяки, но Клим почему-то нервничал, что было на него совсем не похоже. «Прилетит», – спокойно повторил Кронин. «И может быть даже с этими влюбленными на борту». Он полной грудью вдохнул свежий воздух и, прислушиваясь, склонил голову на бок. Вокруг звучали странные голоса и музыка. Мягкие стоны «О-а-а», звонкие удары крохотных молоточков, тяжкие вздохи органа, густой гул контрабаса, беззаботное цоканье кастаньет и фривольные трели флейты. Все это сливалось в бестолковую, но красочную симфонию. Можно было подумать, что поют орнитерские птицы. Но нет, земные аналоги здесь не годились. Только совсем близко от сверкающего столба калибридов можно было услышать его печальную скороговорку. Жужжащий гул сотен крыльев, шорохи и вздохи воздуха. Пели не птицы, а цветы. Скромные синие и зеленые цветы, совсем незаметные на фоне листвы. Они пели в полный голос по утрам и вечерам. Чем выше поднималось злое солнце, тем молчаливее становились цветы, а в полдень, когда яростный голубой глаз сверкал в самом центре небосвода, цветы умолкали совсем. «Никак не могу привыкнуть к этой музыке», — признался Кронин. «Но калибриды, чем не летающие драгоценные камни? Красиво!» «Красота — понятие относительное», — хмуро ответил Клим. «Земные пантеры тоже удивительно красивые создания. По крайней мере, гораздо красивее тех свиней и баранов, которых они пожирают». Кронин смотрел на него с укоризненной улыбкой. «Клим Ждан и такая обнаженная неприязнь к прекрасному. Это выше моего понимания». Инженер покачал головой. «Скорее всего, ты не выспался или плохо пообедал. Чем тебе не угодили кроткие цветы и безобидные нектарианцы?» Ждан махнул рукой на радужные столбы крылатых крошек. «Посмотри, их тьма». «Ну и что же? Разве тебя когда-нибудь пугала тьма цветов на лесной поляне? Или стаи рыбок среди коралловых ветвей?» «Да ты взгляни, как они роятся. В этом есть какое-то исступление. Прямо бешенство. Такого на Орнитере еще никто не наблюдал, кроме нас и стажеров». Клим брезгливо передернул плечами и продолжил. «И эти проклятые цветы словно осатанели. И Лобов запаздывает». Кронин положил руку на плечо штурмана. «Наверное, в больших дозах все вредно, даже красота», — философски заметил он. «Даже для эстетов. Цветы поют, калибриды роятся, ну и на здоровье. В пору любви все сходят с ума и роятся, даже комары». Клим серьезно взглянул на инженера. «Не хотел я тебе говорить до прилета Лобова, но придется». Кронин сразу насторожился. «А что такое?» «Пока ты копался на корабле, я посмотрел кое-какие отчеты Лены Зим и наткнулся на поразительную штуку. Ей удалось установить, что калибриды сплошь бесполы. Все до одного». Кронин высоко поднял брови. «Бесполы? Что ты хочешь сказать этим?» «Именно это я и хочу сказать, бесполы, и все. Понятно?» «Может быть, Лена просто ошиблась?» «Не думаю. Работа сделана здорово и добросовестно, и квалифицированно». «Чертовщина какая-то», — сказал Кронин и задумчиво огляделся вокруг. «Значит, все это красочное роение, мишура, пустышка? Ширма какой-то совершенно неведомой нам жизни, ключом бьющей где-то там, в глубине леса?» Раи калибридов висели над лесом, как разноцветные сверкающие дымы. Все громче и требовательнее стонали невидимые цветы. Вглядываясь в этот цветной поющий мир, Кронин все больше хмурился. «Лобов летит», — вдруг с облегчением сказал Ждан. Кронин поднял голову. Совсем низко над лесом бесшумно скользил унеход, поблескивая нитридным корпусом. При его приближении раи калибридов вспенивались и рассыпались по сторонам. Возле торнадо унеход завис и мягко опустился на траву. Двинулась притертая дверца, уходя в невидимые пазы корпуса. Не успела она убраться окончательно, как из проема выскочил Лобов и сделал несколько энергичных движений, заминая затекшие ноги. «Ну как?» – еще издалека крикнул Клим. Лобов подождал, пока друзья подойдут ближе, и без особого воодушевления ответил. «Глайдер обнаружил. А стажеры?» Ждан и Кронин остановились рядом, вопросительно глядя на командира. Лобов передернул сильными плечами и устало ответил. «Как в воду канули». Лобов нашел глайдер на шестом наблюдательном посту. Собственно, не столько он нашел глайдер, сколько глайдер нашел его. Целый и невредимый, он совершенно открыто стоял у постового домика. Лобов несколько раз прошелся над постом на малой высоте. Может быть, стажеры где-то рядом и, увидев унеход, выбегут на поляну? Но надежды Лобова не оправдались, поляна осталась пустынной. Посадив унеход рядом с глайдером, Лобов проверил лучевой пистолет, вылез из кабины и подошел к глайдеру. Кабина его была пуста. Только на переднем сиденье лежала небрежно брошенная куртка. Судя по размеру и крою, она принадлежала Виктору Антонову. Обойдя глайдер и не заметив никаких повреждений, Лобов открыл дверцу, переложил куртку на заднее сиденье, сел на место водителя и проверил управление. Запустив двигатель и убедившись, что тот работает нормально, Лобов взлетел и сделал несколько кругов над постом. Машина была совершенно исправна. Это было и хорошо, и плохо, так как наводило на неприятные раздумья. Почему ни Виктор, ни Лена не воспользовались совершенно исправной машиной? Лобов поставил глайдер на прежнее место и отправился к постовому домику. Не без волнения открыл он дверь, внутренне готовый к любым неожиданностям, но неожиданности не произошло. В домике, состоящем из аппаратной и крохотной комнатки для отдыха, никого не было. На столике стоял диктофон, и, осмотрев его, Лобов с удивлением понял, что он до сих пор включен. На краю столика лежал незнакомый, надкусанный и уже увядший плод. На спинку стула была аккуратно повешена куртка Лены. Командир задумался, вспоминая куртку Виктора, брошенную на сиденье глайдера. По-видимому, был жаркий день, если стажеры решили снять куртки. Лена работала в домике, а Виктор куда-то летал или занимался на свежем воздухе. Потом что-то произошло, и Лена поспешно, об этом говорил и недоеденный плод, и включенный диктофон, покинула домик. Может быть, она узнала, что Виктору грозит какая-то опасность? Лена вышла и больше не вернулась. Лобов нахмурился. Так поспешно не отправляются на прогулку. Определенно тут случилось что-то. И что-то серьезное. Подсев к столу, Лобов перемотал нить записи и поставил диктофон на прослушивание. После небольшой паузы зазвучал девичий голос, такой чистый и живой, что Лобов невольно улыбнулся. Лена диктовала обработанные данные наблюдения шестого поста. Диктовка продолжалась довольно долго. Лобов терпеливо ждал. Непроизвольно откинувшись назад, он нечаянно коснулся рукой куртки Лены. Еще раз огляделся вокруг. Куртка аккуратно повешенная. Включенный диктофон. Недоеденный плод и теплый живой голос. Было в этом нечто такое, что заставило тоскливо сжаться сердце. Вдруг диктовка оборвалась на полуслове. Лобов затаил дыхание и подался вперед. Послышался шорох, движение и испуганный голос Лены. «Что это?» И после томительной паузы удивленно. «Виктор, так это яйцо! Какое большое!» Немного спустя уже восторженно. «Много? Ты просто молодец! Сейчас же иду!» Шорох ткани, звуки шагов и тишина. Но Лобов ждал, он не терял надежды, что кто-нибудь из стажеров все-таки вернется в комнату. Он лишь увеличил скорость прослушивания и включил автомат, чтобы диктофон сам перешел на нормальный режим воспроизведения. Когда автомат сработал, Лобов весь превратился в слух, но это были его шаги и его собственное покашливание. Значит, ни Лена, ни Виктор сюда не возвращались. Лобов выключил диктофон. Когда он поднялся со стула, взгляд его задержался на куртке Лены Зим. Лобов провел ладонью по ее шелковистой ткани, а потом ощупал карманы. В одном из них что-то лежало. Лобов запустил руку в карман и извлек ампулу размером с наперсток. Это был стандартный инъектор с универсальной вакциной. Инъектор, входящий в комплект обязательного снаряжения космонавтов, работающих в условиях, когда возможно поражение организма болезнетворными микробами. Хмуря брови, Лобов долго рассматривал маленький профилактический приборчик, пользоваться которым на орнитерии было просто ни к чему. Выйдя из домика, Лобов подошел к глайдеру и проверил карманы куртки Антонова. Инъектора в них не было.